Иногда в Линду вселяется психопатия. Обычно приступы психопатии совпадают с визитами Гэтсби, которая орет ей обидные вещи, вроде обвинений в том, что она тратит его деньги как воду, или что он сыт ей Линдой по горло. «Feed up с ней, чтобы она убиралась с его дороги. Get out of my way». В такое время Линда начинает неосознанно для себя доебывать меня, хотя я не ее подчиненный, у меня свои дела. Линда всегда находит повод придраться ко мне, сделать это ей нетрудно, ведь она торчит в миллионерском доме 8, а то и 9 часов. С месяца назад, к примеру, как-то вечером в дом явились два огромного роста бизнесмена, я был предупрежден об их визите и ждал их. Я дружелюбно показал детинам их комнаты, они же, в свою очередь, спросили у меня, что я пишу в тетради. Я всегда слоняюсь по дому с тетрадью, если Стивена нет в доме. Гэтсби, конечно, сообщил им, что я писатель. Я один из аттракционов для его гостей. Мы с полчаса дружески поиграли в сумасшедшую компьютерную игру на экране ТВ. Они представители самой передовой в мире технической мысли. Конечно же, обыграли меня, потом они съебали куда-то обедать. На следующее утро джентльмены пришли, очевидно, с обеда поздно и еще спали. Линда сказала мне деловито: «Эдвард, опиши мне, который из них мистер Бурдл и как он выглядит, так как я должна передать Бурдлу в руки личное письмо от Стивена. Один из них бородой, а другой без бороды. Оба они при огромного роста, дюжие ребята, едва ли не больше нашего босса. Они одного возраста, по-моему, но кто из них Бурдл, я понятия не имею», — сказал я Линде. «Эдвард, пожалуйста, относись серьезно к своим обязанностям. Пожалуйста, впредь запоминай, кто есть кто», — сказала Линда нервно, поправляя кофточку, которую она, может быть, надела для этих двух бизнесменов специально, откуда я знаю. «Пожалуйста, Эдвард, ты поставил меня в неудобное положение. Я должна вручить письмо мистеру Бурдулу, а второй джентльмен всего лишь его подчиненный», — продолжала Линда. «Всегда спрашивай имя. Переспроси, если не понял. Мы можем оказаться в большой беде из-за твоей невнимательности». «Послушай, Линда», — сказал я, — «что ты волнуешься? Дай мне письмо, я его вручу. Но если я ошибусь, то что же страшного, а? Я видел джентльменов вчера всего полчаса, и они мне не представились, я им открыл дверь, помог внести внутрь вещи, и мы сразу же заговорили о чем-то. Дай мне письмо, я найду способ, как его вручить. О, Линда», — тут меня осенило. «Я скажу им издалека обоим что-нибудь вроде: «Мистер Бурдл, у меня для вас письмо от Стивена». Бурдл же, я думаю, откликнется и протянет руку за письмом». Это все было даже ужасно смешно с этим Бурдлом. Вы знаете, что она сделала? Она не дала мне письмо, продолжая бурчать, она стала звонить в Сан-Франциско, откуда явились джентльмены, и дозвонилась-таки секретарша Бурдла и спросила ее, как он выглядит. «Извини, дорогая», — сказала она, — «у меня проблема. У секретарш мировое братство, или сестричество, скорее, не знающих границ, интернациональное». Бурдл оказался с бородой и курчавыми волосами. Триумфально поглядывая на меня, Линда торжествующе положила письмо от Стивена, которое тоже написала, и отпечатала она, Линда, на самый верх, на полдюжину кожаных папок, лежащих у нее на столе. И когда два здоровых лба появились на кухне, позевывая и потягиваясь, Линда, весело подсокивая каблучками, подошла именно к нужному лбу и сказала: «Мистер Бурдл, welcome в дом Стивена Грея. Я надеюсь, вы хорошо спали?» Я чуть не расхохотался там же на кухне, а она вручила священное письмо Бурдлу. Через полчаса я выудил письмо из корзины для мусора. На прекрасной бумаге с грифом «Гэтсби» и нашим адресом было всего лишь написано: «Хай, Чарльз, с прибытием тебя. Надеюсь, что тебе и твоему компаньону будет удобно в моем доме, и вы хорошо проведете уикенд. Я прилетаю в Нью-Йорк в понедельник вечером в 6:30, и, следовательно, около 7 буду дома, и мы проведем, я думаю, прекрасный вечер. Если задержусь, позвоню. Твой Стивен». Этот же текст по просьбе той же Линды я еще вчера вечером довел до сведения джентльменов. В минуту откровенности, еще, кажется, в один из первых дней моей службы, Линда, следует отдать ей должное, как-то сказала мне: «Эдвард, если я буду уж очень действовать тебе на нервы или буду уж очень настойчиво учить тебя жить, не стесняйся, скажи мне «fuck off», что значит «отъебись». Работа есть работа», — сказала Линда. «Иногда между нами могут быть очень острые отношения, но ты не обращай внимания. Скажи «fuck off», я не обижусь». Я ей говорил не раз, и она мне говорила: «И не обижаемся. Работа есть работа. Мы строим капитализм, то успешно, то малоуспешно. Стивен, Линда и я тоже». Я люблю кухню, хотя и пытаюсь с нее смыться и стесняюсь кухни. В сущности, все любят кухню. И Нэнси, которая, если приезжает, большую часть дня проводит на кухне, и даже Стивен довольно часто бывает в кухне. Все другие комнаты как бы отвлекают нас от кухни. Стремление в кухню – это древнее, оставшееся еще с пещерных времен стремление к очагу. В сущности, человеку и нужна в жизни только кухня. Все иное нарастила цивилизация, и мы только бесцельно тратим драгоценное наше, одолженное нами у хаоса время, переходя из комнаты в комнату, перебирая наши некухонные ненужности, предметы и дела. Я сижу в кухне у окна, слуга-философ. Смеркается, перед окном два подростка перебрасываются диском и тихо визжат от удовольствия. Солнечный весенний день позади. Я пью пиво и жду босса. Может быть, я не должен его ждать, это не обязательно, говорит Линда, но, может быть, Гэтсби не имеет с собой ключа. Очень редко, но такое бывает. Лучше подождать. Я сижу и лениво думаю, что хорошо бы самолет ёбнулся о землю вместе со Стивеном. Человек он яркий, безусловно, но он занимает в моей жизни слишком много места. После меня самого он следующий. Все мы прикованы к себе. Стивен – второй центр, вокруг которого обращается моя жизнь. Ни к чему это, думаю я. Хорошо бы самолет ёбнулся, центр должен быть один – я. Тут же я, впрочем, думаю, виновата. А имею ли я право иметь эти злые мысли? Имею ли я право желать боссу смерти? Но Стивен, думаю я, очутись он по воле судьбы и случая на моем месте с его сумасшедшим темпераментом, Стивен, пожалуй, думал бы то же самое. Сидел бы у окна, ждал своего босса Эдварда и желал бы ему ёбнуться в Атлантический океан. Эта мысль меня ободряет. Право, право, думаю я. Кто кому и на что дает право, а? Виноват ли я, что, родившись на давно уже остывших развалинах христианства в середине этого века в обезбоженной стране, хорошо ли это или плохо, я не знаю, не имею я ничего, ну ничегошеньки от христианского кодекса поведения в этом мире или от любого другого кодекса, и поэтому вынужден выдумывать свой кодекс сам. Сам решать, хорошо, плохо ли я поступаю и думаю, виноват ли я. И с Женей следовало или не следовало мне потворствовать своей неизвестно откуда взявшейся ненависти к ней и за ее спиной так плохо о ней думать и видеть ее плохой, некрасивой, ленивой, пукающей. Может, нужно было закрыть глаза и не видеть? Нарочно не видеть в ней плохого. Отказаться видеть плохое, а только видеть ее помощь мне и быть ей только благодарным за все, что она вольно или невольно для меня сделала. Может, я не имел права видеть ее некрасивой и прыщ под носом не должен был замечать. Но как, думаю я? Я ведь старался ее любить, очень хотел, но независимо от себя самого опять скатился к этому своему безжалостному, замечающему мельчайшие детали, к ужасному моему непрощающему видению, к моим гадким, ярким, честным мыслям. Вот где секрет, внезапно думаю я. Я хочу быть честным перед собой. Я не могу согласиться на иллюзию, на неправду. И желая Стивену свалиться вместе с Конкордом в воды Атлантического океана, я тоже максимально честен перед собой, эгоистично честен. Его визиты приносят мне неудобства, физическую усталость, психологическое унижение и общее стеснение моей жизни. Заставляют меня жить не так, как я должен жить, по моим представлениям. Вот я и желаю ему смерти. Разве стыдно желать смерти своему тюремщику, даже если у него есть дети и жена? И тогда, в мои 18 лет, уговаривая параноика Гришу убить санитаров для того, чтобы убежать из больницы, где меня мучили, вкалывали инсулин, загоняли в кому, уродовали мою психику, унижали меня, я был биологически совершенно прав. Убей мучителя своего. А землю разбиться с самолетом я боссу не желаю, очень больно будет. Самолет, упавший в океан, выглядит куда безобиднее, гуманнее. В океан лучше, решаю я. Однако вдруг приходит мне в голову, если Стивена не будет, власть захватит наследники, и Нэнси дом непременно продаст. Продаст, точно, она любит жить в стране, возле лошадей и коров. Она и сейчас ворчит на Стивена. Дескать, нью-йоркский дом – совершенно ненужная роскошь. Я потеряю работу и возможность, будучи бедным, жить время от времени жизнью богатого человека. Уникальная в своем роде единственная жизнь и возможность. Нет, думаю я. Пусть уж босс прилетает. Он хороший парень. А что истеричный, так бог с ним. Переживем, перетерпим. Реалист я. Даже в мелочах я ловлю себя время от времени на вульгарнейшем реализме. Так, помню, перешивал я брюки для некой старой дамы и хотел было обметать на машине швы, как полагается, чтобы не обтрепались. Уже зарядил в машину нитки нужного цвета, как вдруг подумал. А зачем, собственно? Все равно брюки недолго ей служить будут. Она же старая, края точно не успеют обтрепаться. Она раньше умрет. Так и не обметал. На себя я тоже распространяю мой ужасный реализм. Теперь я никогда не забываю о смерти. Раньше бывало, с год даже не вспоминая совсем. Живу, как будто мне жить вечно, глубоко поглощенный в проблемы сегодняшнего дня, не оглядываясь, и только иной раз призадумаюсь со страхом или недоумением и забуду. Теперь я всякий день мирно и спокойно помню о смерти. Помню и считаю. В сущности, мне осталось еще 20-25 лет нормальной активной жизни до момента, когда тело износится до такой степени, что уже будет причинять больше неудобств, чем удовольствий. В эти 20-25 лет я должен втиснуть всего себя. Свои размышления, книги, действия, свою сексуальную жизнь, выебать именно тех женщин, которых я мечтаю выебать. Если я желаю вдруг убивать мужчин и женщин, я тоже должен поторопиться. Если я хочу иметь детей, то мне следует завести их в середине этого периода. Если вдруг у меня очень высокие мечты основать партию, или государство, или религию, то все должно быть закончено к 2001-2005 годам после Рождества Христова, господа. Все должно быть закончено. Я мертвец посередине отпуска. Вакейшн истекает, господа. Скоро опять в хаос. Скорее, скорее, пока есть время, раздуть какой-нибудь бред и пожар. Неважно какой, но успеть. Советую я и тебе, читатель. До встречи с хаосом, до возвращения с солнечных каникул в ничто. Через пару дней я застал себя сидящим там же у окна в кухне, починяющим Стивену шубу. Он меня об этом не просил. Он просто свалил свою уже ненужную шубу, зима-то ведь прошла, на сундук в прихожей, и там-то я и увидел, что карман полностью разорван, и подкладка тоже разошлась по швам, а шуба почти совсем новая. Я мог отдать шубу в магазин Каплану в починку или вообще не касаться ее, повесить в шкаф. Но я сидел и зашивал ему шубу, старательно зашивал. Я не умиляюсь своему собственному благородству, меня просто удивляют эти разные течения во мне самом. То смерти Стивену желаю, то шубу ему, как мама, чиню. Наверное, так нужно. А может быть, я способен зашить ему шубу, набросить на него шубу починенную и выпроводить его на смерть. Может, это у меня просто любовь к порядку так проявляется. Выпроводить, выпроводить. Стивен этого заслуживал. Он все-таки был дико грубый, прям с порога иногда. Вчера он приехал и, едва войдя в дверь, дверь за собой не успел закрыть, объявил, что он уходит аут. На что его слуга спросил растерянно иронически. «Немедленно?» Он сказал, «Через 15 минут. Могу я отдохнуть в собственном доме?» «Do you mind?» И зло посмотрел на слугу своего. «Я нет, я не возражал. Отдыхай, усталый босс, психопат и баба», — подумал я. Я не ожидал, что он взорвется и будет орать на меня. После визита Ефименкова мои акции стояли высоко и прочно. Но я все же свалил в свой любимый бейсмент, где тихо, тепло и спокойно, и уж никто не пойдет туда, разве что за вином, и сел в бельевой комнате в угол на кучу грязного белья. В бейсменте, в бельевой комнате хорошо отсыпаться после побега из тюрьмы по гнилой и промозглой погоде. После нескольких недель в холоде и сырости хорошо спать в бельевой комнате, накрывши голову только что выстиранными простынями, забыв об остальном мире, позабыв на мгновение и подвиги, и славу, все позабыв. Только легкая духота и нечеловеческая усталость. «Стивен, думаю я отвлеченно. Нэнси. Иногда в минуты, когда я перестаю смотреть на сегодняшнюю мою жизнь как на неизбежный этап моей судьбы, без которого будущего просто не случится, я растерянно думаю, зачем я, слуга? Как я тут оказался? Это все ведь смешно. Стивен, Нэнси, серебро, грязные тарелки, как подавать мясо, как готовить соус для крабов. Как смешно, как глупо. Причем здесь ты, Эдвард? Давно в советской школе у дореволюционных писателей читал ты о своей сегодняшней жизни и никак не думал, что то прошлое вдруг однажды станет твоей жизнью. Глупо как. Убежать из слуг? Но куда? Ведь те же минуты и часы, которые я трачу на Стивена, я бы тратил на другую, еще более никчемную работу. На другие тоже мне нахуй не нужны дела. Так я сижу на куче грязного белья и решаю, что мне делать дальше. Проведя в таком состоянии сейчас, взвесив все плюсы и минусы, я в итоге прихожу к выводу, что с моей стороны было бы мудро пойти работать в Гэтсби. Что бы я сейчас сделал в своей квартире на 83-й улице, если бы даже у меня были деньги ее оплатить? Сидел бы один как сыч. Здесь я хотя бы был окружен людьми. Разговоры, язык, книги и деньги. Перечисляю я преимущества миллионерского дома. И вообще в конце марта вся семья едет на 3 недели в Тунис, а потом Стивен летит в Японию. Радостно вспоминаю я, встаю с кучи белья и выхожу из бейсмента. Стивен, проторчавший в доме час вместо 15 минут, в это время хлопает входной дверью и проходит мимо окна кухни. Но увидев меня, он возвращается, улыбается и машет мне рукой. Видно, стыдно ему стало за грубость. Раздетый совсем ушел только в костюме, думаю я механически. Человек он неплохой, думаю я. Может, когда-нибудь вложит деньги в уничтожение цивилизации. В мою первую зиму и весну почему-то получалось так, что у Нэнси пару раз в месяц обязательно образовывалось срочное дело в Нью-Йорке, и она приезжала или одна, или с детьми, или даже с соседями по деревне. Обычно на пару дней, редко когда на большее время. Я подсчитал, что за эти первые месяцы моего служения в доме мистера Грея Нэнси провела в городском доме куда больше, чем за весь тот период, когда я был бойфрендом Дженни. Нэнси явно проверяла мою пригодность к должности хаускипера. Я же от ее проверок с непривычки охуенно уставал. Нэнси любит готовить, она не бездельная леди. Почти всегда завтрак на всю их ораву, на детей, деревенских соседей и их детей она готовила сама. Моей же обязанностью было помогать ей, торчать с ней на кухне, подать ей то, это, сбегать в магазин. Если, скажем, оказывалось, что сливочное масло, которое я употребляю, было не того сорта, которое употребляет она, или Нэнси вдруг решала делать оладьи панкейкс, а в доме не было муки, я влезал в свой тулупчик и бежал за мукой или маслом. Так и помню себя в ту зиму по утрам на ярко освещенной кухне невыспавшимся Ванькой Жуковым, расставляющим тарелки на дюжину человек, раскладывающим салфетки, таскающим стулья. За окном едва серело, деревенские жители Нэнси и ее приятели вставали с петухами. Помогать и быть на побегушках куда худшая работа, чем если бы я готовил им завтраки сам. Я лично предпочитаю готовить. Нэнси, безусловно, все умеет, и она заслуженно прославленная хозяйка. У себя в Коннектикуте она время от времени печет безумные огромные торты на 100 человек в виде корабля, или в виде церкви, или в виде сити-холл. О ее тортах всякий раз сообщает читателю кулинарная секция «Нью-Йорк Таймс». Торты эти пожираются гостями мистера и миссис Грей на открытом воздухе на Коннектикутской лесной поляне под аккомпанемент симфонического оркестра. Я же говорю, что они любят выебнуться. И хлебом не корми эту семейку, ну дай выебнуться. Она готовила завтраки, спасибо ей, но кухня моя после набега миссис Грей выглядела как мирное еврейское местечко после погрома. Дело в том, что она использовала столько посуды, сколько ей заблагорассудится, в 3 раза больше, чем я. Но в Коннектикуте за ней убирали 6. Здесь же только мы с Ольгой образовывали живой конвейер между раковиной и дишвошером. Ольга ополаскивала посуду от остатков пищи, а я устанавливал посуду в дишвошер. Грязную посуду после ланча я убирал уже один. Однажды Нэнси обратила внимание на то, что я ополаскиваю тарелки перед тем, как поставить их в дишвошер. «Ты не должен этого делать, Эдвард», — сказала она снисходительно, очевидно, поражаясь моей глупости или неосведомленности. «На то и дишвошер, чтобы мыть тарелки». Я сказал: «Извините, Нэнси, но специалист, который ремонтировал нам дишвошер с месяц назад, сказал, чтобы мы так делали. Я и делаю». «Почему?» — сказал Нэнси. «У меня точно такой же дишвошер в Коннектикуте, и я никогда не ополаскиваю посуду перед мойкой». Я пожал плечами, она сунула грязные после завтрака тарелки с размазанным по ним яйцом в несчастный наш дишвошер. Но через 40 минут они вышли из дишвошера чистые, но с размазанным по ним яйцом, как и прежде. Она уселась тогда, разбросав свои юбки по полу возле дишвошера, и, засучив рукава, стала в нем копаться. Открутила несколько гаек, сняла несколько частей, возилась в дишвошере, все время повторяя: «Почему?» — любознательная и упрямая Нэнси. Потом к ней присоединился гость, один из ее деревенских соседей, очень худой банкир в одних носках. Он тоже уселся возле дишвошера и погрузил в него руки. Я время от времени незаметно подталкивал присутствующую при этой сцене Ольгу локтем и иронически улыбался. Мы, люди из технически слаборазвитых стран, не пытаемся лезть в ту область, где мы нихуя не понимаем. Дотошные же Нэнси и банкир возились с машины 1.5 часа, перепачкались в жирной воде и остатках пищи, а результат был нулевой. 0. Мы до сих пор ополаскиваем тарелки от остатков пищи, а уж потом ставим их в дишвошер. Потому что так приказал нам их величество специалист. Рыжий парень в комбинезоне – бог посудомоечных машин. Я усиленно спрашивал Нэнси, как делать. Я притворялся, что меня действительно интересует, как она готовит майонез с укропом или еще какую-нибудь пищеварительную чушь. Я ее спрашивал и даже записывал: «Господа, если хочешь быть на хорошем счету, будь старателен или делай вид, что ты старателен». Я усиленно делал вид. Может, Нэнси даже не очень мне верила, что меня интересует кухонная арифметика и механика, но от нее и не требовалось верить. Мы играли свои роли. Она хозяйки, я хаускипера. Все у нас было хорошо. Волею обстоятельств я почему-то умею варить превосходный куриный суп, куда лучше Нэнси. Это и Линда отмечает, и даже Стивен. Даже более того, многие люди мне говорили, что мой куриный суп лучший из всех куриных супов, которым приходилось есть за всю жизнь. Может быть, я делаю лучший в мире куриный суп, а? Я думаю, Нэнси уважала меня за куриный суп и еще за то, что я не выебывался и принимал условия игры, утруждал себя казаться старательным. Посему, в конце концов, она прекратила свои наезды и приезжает теперь в Нью-Йорк только в случаях действительной необходимости. А тогда, в марте год назад, Нэнси сказала мне, как бы подведя итог проверки: «Ну что ж, Эдвард, с тобой все хорошо, дом без пятнышка, пятна отсутствующие, если перевести с английского буквально. Спасибо тебе большое».